что случилось с хвостом братца кролика. Братец кролик и сестрица лиса были большими друзьями и все время рыбу ловили и охотились вместе. Пришли они на берег. Отдыхают, толкуют о том о сём, и вдруг видят. Большущая щука выплыла кверху и смотрит на них. «Вот ведь досада какая, братец-кролик!» — сказала сестрица-лиса. «Были бы у нас теперь крючки и лески! Вот наловили бы мы рыбы!» А братец-кролик был большой охотник до рыбки. Он стал шарить в карманах и щупать одежду, а потом сказал: «Я нашел крючок у себя в хвостике сюртука. Я спрятал его там от своих ребятишек». Он носил настоящий сюртук, потому что братец-кролик всегда был франтом. «Но, сестрица-лиса...» Тут он снова принялся шарить у себя в карманах. «У меня нет ни клочка лески, даже веревочки нету. Может, есть у тебя?» Сестрица-лиса посмотрела у себя в карманах, но у нее тоже не случилось веревки, и она сказала: «Как же нам быть?» Они очень огорчились, так в животе и заныло. Братец-кролик сказал: «Из чего бы нам сделать леску?» Они сломили ветку орешника и свили леску из коры. Но леска была слишком толста и не влезала в ушко крючка. Тут сестрица-лиса взглянула на хвост братца-кролика. Он был тогда длиннее, чем ее хвост, и ей было завидно. «Я придумала, братец-кролик, — сказала она. — Уж полакомимся мы сегодня. Давай привяжем этот крючок к концу твоего хвоста, а ты сядешь на бережку и закинешь крючок в ручей. А когда рыба клюнет, если тебе не под силу будет тащить, я помогу». Но братец-кролик очень гордился своим хвостом, таким прекрасным хвостом, и боялся его испортить. «Почему бы нам не привязать крючок к твоему хвосту, сестрица-лиса?» — спросил он. «Да мой-то слишком короток», — сказала сестрица-лиса. Толковали они долго, то один говорил, то другой. Вот немного погодя, братец-кролик достал табачку пожевать и сказал: «Я-то, правду сказать, и не видел бы в этом беды, да вот жена моя расчесала мне хвост как раз перед тем, как я вышел из дому. А если я стану ловить им рыбу, то он весь собьется. Уж и достанется мне от нее за это». Спорили они, спорили, а время шло. И все больше разбирала их охота покушать рыбки. В конце концов, братец-кролик сказал, что половит, пожалуй, только самые крупные рыбы будут ему. «Ну что ж, быть по-твоему, — сказала сестрица-лиса, — а я червяков накопаю». Так захотелось братцу-кролику рыбки, что он совсем позабыл про сестрицу-черепаху, которая жила в том ручье. Она давно старалась добраться до него с тех самых пор, как попала в ловушку, что братец-кролик поставил на дне, и расплющилась в ней навеки. Братец-кролик совсем позабыл об этом и позволил сестрице-лисе привязать ему крючок к хвосту, и уселся на бережку и закинул крючок в ручей. А сестрица-черепаха все время сидела и слушала, о чем они спорили. Только хвост братца-кролика коснулся воды, она схватила его высоко, там, где хвост начинается, и как дернет. «Я поймал рыбу, сестрица-лиса!» — закричал братец-кролик. «Ох, и большую же рыбу поймал! Она проглотила и крючок, и леску вся сразу!» А сестрица-черепаха все старалась стащить его в воду и утопить. Но братец-кролик и руки, и ноги воткнул в глину и все держался. Тут подбежала сестрица-лиса и, как увидела, что случилось, сказала испуганным голосом: «Братец-кролик, да ведь эта сестрица-черепаха поймала тебя!» А братец-кролик сказал: «Бррр! Конец мне теперь! Она не отпустит меня, если не грянет гром! Греми, греми, сестрица-лиса!» И сестрица-лиса засмеялась потихоньку и сказала: «Я не умею! Греми ты сам, братец-кролик!» И братец-кролик загремел, Бум-бум-бум, бум-бум-бум. А ноги у него скользили, и он просил сестрицу-лису помочь ему. Он был уже почти в ручье. А сестрица-лиса спустилась на берег и сказала, что ей не достать до него. Она может ухватить его только за уши. «Хватай, хватай!» — крикнул братец-кролик. «И тащи, тащи!» Она ухватила его за уши и закрыла глаза, и давай тащить. У братца-кролика уши стали вытягиваться. И сестрица-лиса сказала радостным голосом: «Идет, братец-кролик, держись, только ты подаешься!» «Это не я, это мои уши!» — сказал братец-кролик. «Тяни, сестрица-лиса, тяни!» Тогда сестрица-лиса еще раз навернула его уши на руки и так рванула к себе, что хвост у кролика оторвался в том самом месте, где держала его сестрица-черепаха, и кролик вылетел из ручья. Когда кролик перевел дух, он увидел, что хвоста у него как не бывало, а уши длинны. Тогда он сказал сестрице-лисе: «Вот и погляди, что ты сделала!» Сестрица-лиса рассмеялась. Тогда братец-кролик схватил свое ружье и поклялся, что убьет ее. Но сестрица-лиса убежала и пропела ему на бегу: «У енота хвост в колечко, хвост у крысы без волос. У меня пушистый пышный братец-кролик, где твой хвост?» Они долго не разговаривали друг с другом после этого случая, пока старая судья-сова не пригрозила им, что отчитает их хорошенько, если они будут ссориться. После этого они немножко стали разговаривать, но уже никогда не были такими друзьями, как прежде. И когда затевалось веселье какое-нибудь или спор, они всегда были один по эту сторону забора, другой по другую. И так это ведется у них и до сегодняшнего дня.